ниги хасуларо, цадара ниги бичуларо, хури буна ниги хороца, кингороцли едир унаро, азуба ниги хасуларо, цадара ниги бичуларо. Диего цуниля, Диего цуниля, адмаруау.